Глава 18. Клуб походил на театр, уезжающий на гастроли. Под окнами гудели прогреваемые моторы. Захлопали двери и деревянно загрохало в разных углах здания. По зрительному залу загулял обнаглевший ветер. На полу забегали бумажки, эти вечные знаки переездов. Инспектора очищали сцену, разнося по комнатам табуретки и столы. В танцклассе Леденцов убирал раскладушки. Повар кому-то сдавал намытую и начищенную посуду. Черный кот, мистический, как ему и положено, сразу пропал. А рыжий, чувствуя перемену в своей жизни к худшему, как бы потерял пространственную ориентацию и ошалело полез к потолку по занавесу. Фомин взял у повара недоеденную тушенку и пошел в поселок искать сердобольную душу, которая приютила бы Рыжика. Рябинин бродил по коридорам и комнатам. Теперь он прощался с клубом. Жизнь течет во времени, которое распадается на куски и кусочки, оставляемые человеком на своем пути. С годами Рябинин все острее чувствовал это течение и все чаще прислушивался к его неумолимому шороху. В коридоре он столкнулся с Петельниковым, и они пошли вместе. «Преступник века отправлен в город», — сказал инспектор с усмешкой. «А разве не преступник?» — насторожился Рябинин. «Что он банк ограбил?» «Человека убил». «Жену». «Человека». «Жену». «Человека он никогда бы не убил и банка бы не ограбил». «Как будто твой банк дороже человеческой жизни», — насупился Рябинин. «Любой юрист тебе скажет, что ограбление банка — более опасное преступление, чем убийство жены». «А я не поверю любому юристу». «Тогда загляни в кодекс». «А я и кодексу не поверю», — уже разозлился Рябинин. «Для меня тот, кто не ценит чужую жизнь, есть самый опасный преступник». Они спорили не только о юриспруденции. Та черная кошка, которая пробежала между ними, была еще где-то недалеко. Не тот ли мистический кот, который теперь исчез? Тогда не пора ли исчезнуть и этой размолвке? Они вышли на уже пустую сцену и остановились у рампы, как неразлучная пара артистов-сатириков. Один высокий, красивый, строгий, другой маленький, мешковатый, в очках. Первый Петельников кашлянул в пустой зал, отозвавшийся простуженным эхом. Второй, Рябинин, поправил очки, которые мгновенно сползали, стоило чуть заволноваться. «Я того, как бы это вообще», — начал второй в духе жанра. «Понятно», — перебил инспектор и улыбнулся своей широкоэкранной улыбкой, от которой млели девушки и мягчали бюрократы. «Мне хотелось дать ему выговориться», — просто объяснил Рябинин. «Думаешь, я не знал, что Слежевский убийца?» «Знал? С первого взгляда». «Откуда же?» — усомнился Рябинин. «Убили ее на кухне. Значит, впустила в дом своего человека». «Не обязательно». «Слежевский на работе был рассеян». «Ну, это бывает». «Не мог съесть столовского обеда». «Мало ли почему». «После работы купил бутылку водки, хотя не пьет». «Так». «Ни разу не спросил, пойман ли преступник». «Так». «И к нему не ходят дети». «Все?» — спросил Рябинин. «Достаточно для подозрения». «Ты забыл еще одно». «Что?» «У них на окнах вяли цветы». Читал Валерий Стельмащук. Сентябрь, 2017 год.